Ралдарон сморгнул пыль из глаз и рыча поднялся на ноги, отбросив в сторону кусок адамантиевого листа, который упал на палубу с украшенного потолка. Вокруг него трещал и скрипел оседающий металл. Палуба была под легким уклоном, но, похоже, они приземлились относительно целыми. Он на миг улыбнулся, хладнокровно оценив ситуацию. Первый капитан пробирался через обломки, вырванные во время стремительного спуска с орбиты. В горле чувствовалась едкая вонь горелого пластика. Тут и там с пола поднимались боевые братья. Последний, самый сильный удар о поверхность сбил их с ног и разбросал сынов Вала среди мертвых членов экипажа. Всех, кроме одного. Ангел стоял перед подиумом компаса. Одна рука лежала на разбитом устройстве, другая была опущена. Выступающие из спины крылья были сложены, как белые паруса. Сангвини направлял корабль на всем пути вниз. Он твердо стоял на ногах и ни разу не сдвинулся со своего места, пристально глядя через огромный овальный иллюминатор мостика, словно вызывая судьбу сбить его с ног. И, судя по всему, судьба не приняла вызов. А Скайлон посмотрел на первого капитана, когда тот помогал Зурилу подняться на ноги. По его взгляду ничего нельзя было понять. Командир гвардии отвернулся. Рука примарха поднялась с компаса, и Ралдарон увидел, что металл смят сверхчеловеческой хваткой ангела. Повелитель подошел к овальному иллюминатору. Портал потрескался и раскололся. А холодный ветер незаметно проникал через щели в треснувшем бронестекле, неся с собой запах смерти. Сангвиний стоял у иллюминатора, его губы шевелились. Ралдарон не расслышал слов, но по глазам понял, что властелин задал вопрос, но к кому он обращен? Он вздохнул. «Милорд, мы все еще живы». Действительно, поведение примарха изменилось, и тревогу на его лице сменило решительное и уверенное выражение. «Чтобы сломать нас, понадобится нечто большее, Рал». Он положил руку на плечо капитану. «Мы ангелы, миры дрожат, видя, как мы спускаемся с небес». Однако Скайлон не был так уверен. «Повелитель, битва на орбите все еще идет. Без орудий красной слезы сражение может оказаться не столь легким для наших братьев». «Это ничего не изменит», — уверенно произнес Сангвини. «Мне не нужно видеть сон, чтобы понимать происходящее. Свяжись с кораблями в космосе, назначь Завет Ваала новым командным кораблем и прикажи, чтобы они продолжали сражаться». Рука в золотой перчатке сжалась в кулак. «Я хочу, чтобы небеса Сигнуса были нашими». «А это, милорд!» Командир гвардии указал на безжизненную землю, раскинувшуюся вокруг места крушения. Лицо ангела расплылось в улыбке. «Это мой сын! Ветра войны доставили нас в сердце нашего врага. Это место станет нашим плацдармом, нашим оплотом, из которого мы ударим по монстрам, которые осмелились противостоять Империуму». Волевые слова примарха наполнили решимостью сердце Ралдарона. Он сжал кулаки, а к голове прилила кровь. «До этого момента мы осторожно передвигались по скоплению Сигнус, встречая необъяснимые и чудовищные явления», — сказал Сангвини, словно озвучив собственные мысли Ралдарона. «Существа, которые наводнили эти миры, играли с кровавыми ангелами достаточно долго. Мое терпение закончилось». Примарх посмотрел на павших членов экипажа. «Они ударили по самым слабым из нас, тем, кто отдал свои жизни на службе Легиону, хотя им и не посчастливилось быть измененными генетической технологией моего отца. Такая тактика свойственна трусам, и она не поможет». Ангел указал на опустошенные окрестности. «Они ждут нас в этой пустоши, считают, что нанесли нам серьезную рану, что мы не готовы к предательской войне». Затем он засмеялся, громко, энергично и бесстрашно. «Они не знают нас». За несколько часов «Красная слеза» перестала быть космическим кораблем. Боевая боржа превратилась в крепость, огромный остов обгорелого красного металла посреди мертвой земли. Воины легиона укрепили корабль и оценили повреждения. Все, что было пригодно для боевых действий, приобрело первостепенное значение. И от того, что нельзя было спасти, отказались. Выживших среди смертных было немного. Многие погибли от удара и пожаров, но еще больше от смертоносного эффекта психической болезни, которая проникла в их разумы. Они просто умерли от страха. Сердца остановились, когда они оказались в темной тени покинутого мира. Небо Сигнуса Прайм, казалось, ненавидело саму мысль о том, что кровавые ангелы осмелились ступить на губительную поверхность планеты. Тяжелые тучи медленно и непрерывно проливали дождь из пылающей серы. Зловонные обжигающие ветры неистовствовали над землей, неся острые абразивные песчинки. Поначалу сообщения с орбиты доходили спорадически. Крейсеры и фрегаты затерялись, невидимые даже примарху. Адские корабли столкнулись с крупными силами, и атака захлебнулась. Суда-мутанты сбежали под защиту густого пояса обломков. Начиналась игра из ударов и контрударов, когда имперские корабли охотились за судами-ренегатами в космосе, полном опасностей. Сигнес сообщили, что флот начал систематический обстрел завесы обломков, полной решимости превратить их в радиационную пыль. Ничто не сбежит Сигнуса Прайм. Ангел холодно улыбнулся. Он знал, что это существо, Кирис и его слуги, не собирались покидать планету. Они хотели привести легион к своим вратам и добились этого. Не имело значения, что направляло в последнюю минуту жизни запаниковавшую Афину Дюкейт, их зловещая рука или заразившее ее безумие. Сыны Сангвиния были здесь, и невиданная прежде война пришла вместе с ними.